Анна, рыдая, причитала, все не могла отойти от видения, висит Глафира на удавке. У Анны остались в Петербурге двое чад на руках у немощной бабки, но Глафиру она тоже считала дочерью, и вот лишилась ее. Глафира долго крепилась, оказавшись неведомо за какие вины в богом проклятой сибирской ссылке, но все же надеялась, что когда-нибудь вырвется отсюда, встретится с Андрейкой. Только надо себя блести и терпеливо ждать. Не может быть того, чтобы более не встретились обрученные. И она скажет ему, только ты один на свете мне надобен, в чистоте к тебе возвернулась. Когда Мисочка начал к ней приставать, Глафира дала ему отпор. «Чем я тебе не по нраву?» — оскорбился сержант. «Всем!» — решительно сказала Глафира. Сегодня утром только Анна ушла на базар, Глафира еще спала. Мисочка и два солдата ворвались в ее клеть, задули ночник, вбили в рот Глафире кляп и надругались над ней. Она не увидела лиц насильников, не знала, на кого жаловаться, да и не стала бы на свой позор делать это, но уверена была, без ненавистного Мисочки здесь не обошлось. Неизбывное горе овладело Глафирой. Жить дальше опоганенной стало невозможно, да и незачем. Смерть Глафиры произвела на Марию гнетущее впечатление. Она знала о любви Глафиры к кузнецу, сочувствовала ей, ее порушенному счастью, и теперь думала, может, и мне пора кончать жизнью. Но здесь же приходила мысль, что надобна она батюшке, брату, сестре. Как же оставить их от них? Есть натуры, словно созданные для жертвенности, для того, чтобы скрашивать жизнь другим. Такой сотворила природа и Марию. Она была уходчивой, получала искреннюю радость, если могла услужить, позаботиться, поделиться, одарить, ничего не желая и не ожидая для себя взамен. Она отдавала им лучший кусок, стараясь, чтобы потеплее они были одеты, ободряла словом и никогда не показывала, как ей самой плохо. Мария не сердилась на капризы Сани, но все резче проявлявшаяся грубость и себелюбие брата ее очень огорчали. После коротких похорон Глафиры ее не отпевали, Зверев не находил себе места. Очень жаль было ему девушку. Вообще-то равнодушный к выпивке, он на этот раз пошел в кабак и к неудовольствию своему увидел там Мисочку. Тот подозвал: «Седай, давай выпьем за упокой Глашкиной души». Мисочка налил Звереву из своего штофа. В кабаке Терентия Корепанова полно народу. Синет табачного дыма, гул стоит от пьяных голосов. У стойки возле трехведерной бочки с водкой властвует хозяин, почти без шеи, с маленькими заплывшими глазами. Лет ему под 50, кулаки, что кувалды кузнечный, волосок с волоском слеплены коровьим маслом. Открыл Корепанов свое заведение 3 года назад, разжившись на ясачных сборах с судой, с надбавкой, с кубки мягкой рухляди. Он и нынче принимал плату мехом, не брезговал давать деньги в рост, а если кто не возвращал в срок, пускал в ход кувалды. В долгие березовские вечера эта питейная изба притягивала к себе людей, как приманка в капкан зверя. Было в Березове еще 7 кабаков, да разве сравнишь их с Корепановском? Ютились они в полутемных клетях со слепыми оконцами, топились по-черному, и ходила туда голь бештанная. Ковш браги опорожнит, закусив ломтем лежалой солонины да вонючей рыбой, погорланить, пока не вышвырнут, либо жонка не уволочет. У Терентия кабак пятистенный, сложен из толстых бревен, топит по-белому кирпичная труба, печь с железными вьюшками. Внутри избы 2 горницы. Большая, людская, и малая, хозяйская, для гостей почетных, вроде важного барина, фискала Петра Гречининова, попивавшего перцовку, или сына боярского Игнатия Кашперова, Здесь сидят не на лавках, на стульях, сколоченных Баженовым. Свежую оленину и осетрину подают не на глиняной посуде, а на оловянной. Ходит к Корепанову народ серьезный, купцы, писари воеводской канцелярии, казаки и хозяева. Этим разбавленную водку да гнилушку какую не подашь, на весь город ославят. Иногда сам Бобровский заглядывает, и тогда ведет его Терентий с поклонами в хозяйскую горницу, подает бутылку гешпанского вина астраханской выделки. «Отведай, благодетель наш, доставь радость моему окаянству до худости». А в общей комнате в левом углу мрачно просиживает ссыльный дворянин, попавший сюда за неосторожное слово. Стреляя из пистолета в туза, он дерзостно взъярился, власть понося. Здесь дали ему новое имя Аргусов. Оженили на остячке, от которой у него две скуластенькие дочки. Аргусов высок, желтоволос, уста его плотно сомкнуты, а глаза глядят зловеще. Силы он был необычайный, без труда подкову ломал. Пил лишь пиво и ни с кем не общался. Корепанов сам уж не справлялся в кабаке, поэтому взял себе в помощники здоровенного молодца. Таскать бочки, выносить помои, вышибать горлопанов и драчунов. Мисочка важно заказал еще что в полугарной водке, жареной медвежатины, и жадно выпил, не интересуясь, пьет ли Зверев. Неподалеку сидел кривоглазый, шишковатым лбом писарек Степка Нагих. Покачивался над столом, как от боли рядом с ним, и кал краснолицый ямщик Василь Сверчков. Все начинал петь «Ой, тайга, тайга», но дальше этих слов не шел. Мисочка скоро сильно опьянел, глаза его помутнели, и, навалившись всем туловищем на стол, он прохрипел: «А Глашку-то я помял». Зверев отшатнулся. «Брешешь ты, собака». «Не брешу», — с трудом ворочая языком настаивал мисочка. «Че лаешься?» Зверев поднялся. «Значит, Глафира оттого и порешила себя, что не стерпела насилия». Он что из силы ударил кулаком по красной морде. Мисочка повалился на пол, вскочив, бросился на Зверева. Вцепившись друг в друга, они катались по полу, валя скамьи, сбивая посуду со столов. Мисочка начал брать вверх, вцепился пальцами в горло Зверева, и тогда над ними вырос Аргусов и брезгливо приказал: «Ну, прекратить собачью свалку!» Схватил за шиворот, выбросил одного и другого из кабака. Если и раньше мисочка не любил Зверева, то теперь люто возненавидел его. Неотступно думал, как ему отомстить. Может, крикнуть при офицере слово и дело, сказать, что Зверев за порушенную невесту заступался. Так самого же потащат в Тобольск, начнут пытать, правильно ли кричал. Мисочка исходил лютой злобой, искал, на ком ее сорвать, люто избивал солдат. Поймав сибиряка, содрал с него шкуру, променял на водку Корепанову. А когда дети Меншикова облазили весь двор острога криками и зашли в поисках любимца, сказал им: «Не иначе пошел родичей шукать». Потом ночью оторвал головы уткам и гусям, что плавали в сажалке, сделанной Меншиковым для детей. Ну и это не помогло. Все внутри у мисочки продолжало клокотать. В конце концов решил послать анонимный донос. Так оно безопаснее. Долго обдумывал и написал, что ссыльная Мария из черники сделала чернила. Зверев видел и не отнял, даже бумагу ей достал, что обер-преступник не иначе козни диктует, а дочь его записывает в зловредные тетрадышки. И Зверев опять-таки не отнял их, только капитан это сделал. Донос свой подбросил под дверь воеводе, надписав: «Государево дело передать губернатору». Бобровский, найдя письмо, заколебался, не вскрыть ли, может, на него пишут. Но потом решил, что если бы на него не стали ему же подбрасывать, и отправил в Тобольск вместе со своими донесениями. А Мисочка, немного успокоившись, стал выжидать, как теперь все повернется.